Правильное решение. Там Йорл уже сидит, выпивает, как обычно, по вечерам. Так уже он как бы такой уже в регалиях там, у него там. Он уже все в порядке. Полностью как бы конечно. Такая грудина обвешана. Вас пропускают, он рад вас встретить, предлагает вам отужинать. Говорит, ну что, ребята, чего, какие новости? Есть замечательно, такое... все. Продолжаем. Вот монетка, спрячь, никому не рассказывай, мы за ней придем потом. А что это за монетка такая? Мы сами не знаем. Но она под горами в безопасности, то есть ее не могут найти. Цены немалой. Да, ну, не зачем, господи, и просто бью себе фейспалм делаю, двойной причем, сквозь голову, и бью себе лбом еще в стол. Он у нее смотрит с подозрением, поворачивает одну сторону, другую. Говорит в акву о том, что цены немало. Это сам то, что говорит, что он может ее спокойно продать, и теперь еще говорит то, что цены немало. А потом говорит, что... А вы уверены, что мне стоит подвергать наше гномье племя опасности из-за того, чтобы... Риска никакого нет, потому что ее найти невозможно, так как под горами не пилингуется она. Есть смысл, что он ее просто в пару сундучков с лицом положить? Да, тем более свет еще экранирует это все. То есть, ну, для надежности положи это в свинцовый сундучок, как бы, и не пайся вообще. Но лучше никому про это не говорить. Да. И... Хорошо, говорит он, тогда мы это сделаем так. Мы ее запаяем. А, лучше договорить просто. И мы ее спрячем на форте. Мы, который... это кто? Это он и Дэвид. Он, его люди. А ты Дэвид? Мы ее спрячем в форте, который последний наш пограничный форт на выходе из гор. И самое главное... Из гор? Да, с гор на севере. Йору, самое главное, то, что не отдавай, как бы, при любых условиях. Ну, как бы, мы сколько прошли вместе, ты нам должен доверять, как бы, и вот должен когда нам... нас четверо будет, вот своим сыном. С твоим сыном вместе, да. Только тогда отдавай, когда все будут живы-здоровы, предупреждай. Хорошо, говорит, что я вам дам свое письмо с собой. Вы это письмо отдадите капитану стражи на выходе. Да, хорошо. И он там спрячет. Таким образом, что не согласен. Письмо это можно подделать, потом будет так же, что письмо... Не-не-не, чтобы капитан прочитает и спрячет. Спрячет. Я Йорлу, допустим, еще доверяю, но капитан стражи я вообще никак не доверяю. Вот как раз его... Нет, там все в порядке. Мы ему там с доверием все в порядке, что там только что казнили 21 офицеров. Кому доверяю? Не, ну все равно, как бы... Все равно. Его подкупить можно в любом случае. Ну, блин, господи, это живые существа. Их можно все равно что-нибудь соблазнить, там, магией там запугать, там, еще что-нибудь, ну... Я предлагаю обосраться и сидеть на месте. Нет, ты предлагаю взять ее с собой. Я предлагаю взять ее с собой. Не забывать время от времени обмазывать. Взять ее с собой и не париться. Закопать ее у входа в горы, чтобы она была всегда для удобства. Вот и все. Ее хочет обезопасить, с одной стороны, гномье племя. Таким образом, если что-то случится, он скажет, что а мы вообще ни при чем. Тем более, она что, под горами не пилингуется, а наружу даже может быть число свинца надо пилинговаться. Это будет под горами, на выходе. И зачем, чтобы тебя пилинговали? Так, если он так все равно на улице будет дыкаться, он сказал капитан стражи, который будет на улице. Да. За какую улицу? Он сказал капитан стражи, который будет сверху. Нет, на форте в последнем перед выходом. В последнем форте просто. Понятно. Никто там никого ничего никогда не отпилингует. И ты это уметь. Ладно, там, окей, все равно. К тому же оно еще все у вас все-таки в свинце, вы договорились. Да. Вот мы предполагаем, что он не может пилинговать. Паяем и пойдем. Паяем и пойдем. Паяем, поем и пойдем. Поспим. И пошли. Поем, поем, поспим и пойдем. По солнцу с утра. И на утро. Пора. На утро кидаете монетки, кидаете кубики на отходняк. А, кстати, я уже употребляю эту херню, пускай даже был сразу с сосликами, но я ее кушаю. Поехал я. Просто оторвал руку на месте. 15 минус 10? Да, 5 хп. Нормально. Так, а что мне, как бы, вот я употребляю эту хрень, что за... Каждые 2 часа бегаешь. Ну, просто, ну, с лошади могу там. Ну, типа, ребята, все нормально. Все нормально. Кого, какой, чего вы берете в экспедицию? Сосликов, подвижку себе взяла. Подвес, да. Идете вчетвером, 8 сосликов. Да, со сменами сосликами. Будете брать хапчик. Гномов там каких-то. Зачем? Так этот умеет? Не, сами пойдем. Этот умеет и могет. Все. Умеет что? Умеет survival. Ты знаешь, как бы за территорию, как бы, определение направления. На улицу, ну как бы на горах вообще. В деревне. Как дома. Ты же никуда не уходил, да? Вы двигаетесь. Карты. На север уходите с утра. Он как дома идет, значит, выходит из... Ребят, еще раз, выключаем свет. Блядь. Через пару часов вашего движения... Что такое? iPad. iPad зависит. Маленькая реклама iPad. Сейчас. Мы видим так. Кстати, антиреклама, потому что iPad говно. Нормально. Он зависает. Через пару часов вашего движения вы видите, что кто-то сзади бежит, шляпой догоняет ваш караван. Тарлин. Мы, если что, насос. Как ты догадался? Мы насосы, как бы, если что. То есть, как он сбегает? Он без бороды. Выбегая из тени, да. Пешком? Голый Тарлин. Я, конечно, перебиваю, но как он нас догнал? Мы на сосликах едем уже. А сосликах не быстро это. Он, скорее всего, уже тут шел в этом направлении. Он агрессивно настроен? Нет, он... видно по нему. Он без бороды, весь голый. Он настроен абсолютно разбито. Он бежит за вами. Начальники. Говорит, возьмите меня с собой, пожалуйста. Нахер не брать его. Он еще нас сдаст при любом первой возможности. Потому что мы устроили, собственно, все это. Да. Тарлин, как выберешься из отсюда, мы тебя возьмем обязательно. Давай. Я вам прикажу, я отличный воин, говорит он. Только дайте мне нас, как бы... одежду, оружие. Нет, предлагаю дать ему... до самой смерти. Сосрика можно дать ему, ну, чисто из жалости, я не знаю. Ну, чтобы пускай его доберется. Можно ему пинка подсрачника дать. Еды немножко дать, я не знаю, там... И пинка еще одного. Или привет на месте. Ах, ну ты, Паддин, мы же с тобой вместе росли, помоги мне. Ты же понимаешь. Надавил. Ты чего на лысину плюнул? Как его сразу же? Сжечь. Нельзя. Почему? Потому что тебя потом, да, сын как бы. Брат. Король поймает. Откуда он знает, что это мы? Халбертон. Откуда он знает, что это мы? Да ищу что-нибудь там в повозке, у нас же есть какие-то. Секиры. Где-нибудь там одежда. Ему одежду какую-нибудь, да. Может его бездомную... поесть, я уже два дня не ел. Гниющий кусок мяса. Бездомную сумку его положить с собой здесь. Можно? На пол бросил. Нет. Нет, дать человеку рыбу и научить. Лучше новый дедам, дадим ему какое-нибудь оружие, чтобы он там... Да какое оружие? Ты что, для охоты, для охоты. Да какой охоты? Пусть палки берет с камнями, привязывает на сухожилия свои. Это такая сволочь. Ты кому сейчас, ты просто не представляешь, кому ты сейчас просто даешь. Ты просто... Я добр. Подкармливаешь. Нет, ну он правильно. Он добр. Ты что ты ему даешь? Одежду и... Одежду себя снимать. Он просит, позвольте мне идти с вами, я отличный воин. Говорю, нахер, не настолько. Баста, выйдешь из королевства гномов, мы там встретимся с королевством людей. Тогда мы с тобой будем поговорим. А ты еду ему тоже даешь? В щиню мы толкаем. Я боюсь, что проще сразу гору перерезать, потому что он по-любому... Нельзя! Да ты его знает! Убивает! Горло чик по частям чик-чик-чик и в сумку его положить. Безумно, все. О чем вообще разговор? Ты выкидаешь одежду, и оружие, он начинает теряться, и такие уже на просто стоят. Я против. Он теряет где-то в туннелях сзади. Я против. Пока еще уезжаем, предлагаю... Он уже потерялся. Нет, ну, сзади, да. Ну, мы все знаем, где он находится. Поэтому, предлагаю, может, его лучше было привязать, чтобы не мучился? Нет. Почему? Он брат короля. То есть ты считаешь, что... Пускай он мучается. Он сделал ошибку. Сейчас жизнь дает ему возможность. Я ему дал, да. Так он не проживет, ты же понимаешь, что он не выживет. Почему? Потому что тут нечего же, ты дал ему еды на один день, а что он дальше будет? Я ему не дал еду. Да, я ему не дал еду. А ну тем более. Я ему дал оружие, чтобы он охотился. На кого? Да на сосликов или горы. Там нету никого, там просто он почему? Будет кожать камни. Нет, там выход из горы, из города. Есть всякое. Там до него ехать очень долго. Там стенки. Охотятся на улице. То есть ты просто человека ставишь больше мучиться, чем если бы его убьет голод, а не мы. Да. Наши руки будут чисты. Ну, как бы совесть нет. Наоборот. Это его совесть нечиста. Почему? Ты заставляешь человека просто мучиться две недели без того. За то, что он предал общество, общество его выкинуло из себя. Что значит предал? Просто хотел переворот, ну в смысле не переворот. Ну, он мог предать общество и все, да? Нет, а что хотел предать? Каким образом? Чувак. Он договорился с гоблинами, чтобы они не нападали. Он договорился с армией. Есть законы общества. Ну, что по морали закон. Окей, что он сделал по ходу для общества? Начнем с этого. Подкупать. Можно электрокупом обоих сделать? Да ладно, потом. Чтобы их вырубило на пару минут, чтобы они замкнули. Неконструктивный спорт, так или иначе. В общем... Согласен. Я сам электрокупом. К тому времени, когда вы должны будете останавливаться на ночлег, я так понимаю, впрочем, вы пристрелите его и не парите. Вы видите впереди нишу, такой специально предназначенную, тоже отделанную мрамором. Это по дороге? Да, да. Именно для того, что там, да. И впереди как раз здесь караван тоже останавливается. Боевка сейчас будет, походу. Зачем? Ну, если будет не просто так. Кого мы дварфов убивать будем опять? Дварфовый караван. Это дварфы... Тарна привязать. Ты их узнаешь, как это, что это дварфы из пограничного с вами клана. Что ты делаешь? Клан, как Эмеральд, как будет по-русски-то? Что? Изумрудный. Изумрудный, да, клан. Клан изумрудный. Тебе плохо с они все русским-то как бы тебе плохо. В зеленых, да, не говори. С зелеными бордами? Не, в зеленых одеждах преобладающим. Нижнее белье. Нет, нет, никак это. Ну, у вас с ними все в порядке, вот здесь у них. Где-то. Они меня узнают? Две телеги, нет, они тебя не знают. Как это сын казначея главного. Ну, тогда интернета не было, понимаешь, Фейсбука. Нельзя было посмотреть картинки. Три телеги. Телепатически. Я представляю, что. И они говорят, давайте с нами. Дружить. Мол. Переночуем, разделим сосиски. Мы просто выходим, они нам предлагают. Да, вы здесь идете с своими сосликами. А как долго остался Таллин сзади? Таллин далеко. Ну, сколько примерно? Пошли целый день. Целый день? Но будет где-то в полтора раза быстрее, то есть он вряд ли вас догонит. Нет, дело тоже догонит. Я хотел ночью вернуться и перерезать ему горло, пока это не важно. Ну, часа два назад бежать. Так он, если есть два часа назад, то в этом же направлении. Если он не склонялся, то есть, это из пещеры там. Да, там, блядь, тут. Привет, да, не найду, надо сказать, один. Ладно. Ну, здороваемся со всеми, общаюсь, как бы приветствуем, как бы представляем великого сына великого Йорла, победителя маток. Ну как ее звали там, я не помню. Бешенство маток. Да-да-да. Как это, клан Рубиновых, как называл, шахт или как-то? Ну, их каверн. Изумрудная пещера. Изумрудная пещера это есть. Звался племя горных каверн. А, горных. А эти изумрудные. Когда-то давным-давно. Изумрудный клан. Когда-то. Один маленький птичка. Изумрудные пещеры называли туалеты. Здесь у них разожжен костер. Поэтому клан изумрудных пещер. Слово их вообще человек. Санкт-Петербург. Ну, в смысле, чисто. Раз, два, три, четыре, пять, шестеро человек. Шесть всего? Три кареты и сто человек? Да. А, точнее, столько этих там. Ценное, что не видно у них в каретах. Ну что-то они везут, непонятно, там закрыто. Ну как бы посаживаешь, как бы пьем пиво и так мимолетом как бы, ну ненавязчиво спрашиваю. Семеро. Спрашиваю у гномов, типа, а что везете, а типа, вот куда даже везете? Какие товары? Я вот рассказываю последние новости с по верхнего мира. Один раз накидаю. На блеф? А? На блеф? Ну да, то есть, нет, не на блеф, а на что-то. Слышишь, Оля? Чего? Оправишься? Рассказываю последние новости сверху. Ты сам последние новости когда слышишь? Они идут с той стороны. Они постоянно качуют, как бы. Ну, что ты по вашему кидаешь? Да я короче дней на разговорчик. Да, отъезжает колпак. Давайте, короче, поговорим о вашем, короче, алайменте, всех делах. За кого вообще? Уважаете ли вы нас? 14 плюс. Ну я там на весь свой блеф, сколько могу. Ну ребята подозрительные, в самом случае в отношении вас подозрительные какие-то. Короче, ну начинаем рассказывать какие-то истории. А в отношении... Смотрю, верно, это не вет, там, типа... Рассказываем про последнюю пургу и миграции гоблинов на запад. Чего? Они говорят, что они о таком не слышали. Торговали там? Я спрашиваю... На выходных деревнях где-то неделю были. Что там, как наверху, там, типа, что, скорее всего, как бы там, наверное, тишина, да, волшебство, типа, все дела, короче. Да нет, там вообще все в порядке. Все тихо, спокойно. Да. Как ни странно. Вы, говорит, ложитесь спать, мы вам сейчас все дадим. Блин, я какой-то... Что-то меха. А, сенсмотер же. Толкаю в бок, ну, как бы... Сенсмотер 19 там, нет. Ну да. Что я понимаю? Да, я тебе уже про это рассказал. Что они подозрительно настроены в отношении вас именно, людей и эльфов. Так, а в бок самого говорливого гнома и начинают по гномье общаться и спрашивают, как дела, типа, куда, почем, что, куда едете. Он как-то так все съезжает. С темы? С темы, да. То есть вообще не хочет отвечать? Абсолютно не идет на контакт? Ну так, знаешь. Уклончиво отвечает. Нет, а что вы делаете? Отойдите и напишите список. Вопрос, а с кем вы торгуете? А? С кем вы торгуете? И мне передают на выходе. Нет, а откуда вы едете? С деревни. Я просто не понял, у них общая пещера или как это происходит? Нет, деревня на выходе, там прямо у них выход охраняемый и под ней пещера. Дальше еще деревня Рубиновая, Изумрудная. Не, Изумрудная там, назад, нужно Рубиновые пещеры. Что-то я не понял. Почему? Они идут через Рубиновые пещеры к себе на родину. Они пропускают. Гном траван, караван. Они пропускают друг друга. Ну, как бы. Они торгуют с внешним миром таким образом. Гном пропускают друг друга. То есть они идут через Рубиновые, идут на прочное было идти. Кидаю на Серч. Почему они идут на Серч через такую дарь? Да они не настолько далеко. Чего? Не, кидаю на Серч. Серч чего? Вдруг я увижу краешек бумажки они не вижу. Никаких краешков бумажки ты не видишь. Ты можешь подозревать. Если спот был 8, если что. Могу тоже я их прокинуть. Что интересно заметить у них? Взять сколько? меня 8 был. В этот момент Кидание. Там, видимо, глава экспедиции выкатывает бочонок, говорит, лучшего эля. Господа, говорит он, давайте выпьем за встречу. Hail to the king, baby, hail to the king. Ну, рассказываю об эманации силы. Выбивает пробку. Ты решил там полностью. Выбивает пробку, всем разливают лучшего эля. Я не пью. Заливаю глаза просто. В ноль. Я, короче, нажираюсь, ну, логично. Дай-ка мне. С братьями ты включил. Концу хочешь кидать? Не, я хочу. Я короче, нажираюсь на 21. Слушай, я да. Такой пьяный, я вообще такой валяюсь, да, блядь, да. А, ну ты типа пьешь. Олежка нажирается, его очень быстро рубит сон. Я тоже, я не пью. Меня подрубает такой, я сижу. Да, ты пил, кстати, тоже. Ты тоже вырубаешься. Отлично. Ты занимаешься часто, я думаю. Ты занимаешься, потому что он пил или как? Не, он... Не, я говорил, что он пил. Говорил, что он пил. Значит, Олежка и Падин вырубаются, а Палыч делает вид, что он... И там начинает какой-то пиздец, там, знаешь, там по ушам ездит, там радиоколян включают, там, типа, знаешь, там... А вот танки во Второй мировой... А, нет, у вас не было второй. Короче, на другом мире было. Вот, и однажды я шел, короче, с гоблином... А, нет, это тоже будет. Это уже хуйновое начало, я думаю, так. Ну, короче... В общем, Олежка отрубился и спать. И вот мы с гномами, короче, однажды куем... Нет, такое тоже не могло быть, да? Куем. Это тоже тут спит. Значит, куют гномы, я стою рядом. Да, я подношу, короче. А что там? А что там батаром, да? А ты кто здесь вообще? Я вот. А погодите, вы двое только стали, да? Да. Про этих вот здесь. Ебущих себя подтаскивать, ебеных оттаскивать, знаешь, вам сынам похуй же. За улицу. Типа, блядь. Ну, короче, ребята впаривают, что я тоже нажрался. Один из них ложится спать. Тем временем. Это вот здесь лидер каравана. Стой, Хобови шоу. Он говорит, что час поздний, давайте-ка уже поднимать спать. А давайте споем. Ну, спойте, здесь двумя кто остается, не говорите. А они типа на страже остались? Mm-hmm. Ну как бы, они как, они именно сидят у костра или гуляют, ходят? У костра сидят. И куда смотрят, что он начал? То на вас. То есть, ну в смысле, они не высматривают кого-то, они просто смотрят? Они вам предлагают еще выпить. Я пытаюсь бочком-бочком, пока Люксот напивается, как бы, ну, делаешь, что напивается, пытаюсь бочком-бочком отойти, как бы, ну, так иначе, типа, я пошел поспать, как бы, туда-сюда, как бы. А, за телегу зашел. Ты вот. Что, Павлович, делаешь? Я с ними сижу так же, как бы, бухаю, ну, да, так что он... И обыскиваю, ну, а пытаюсь найти что-нибудь ценное. Не, не надо. Пытаюсь найти что-нибудь ценное. Ну, у них там караван. Зерно, с товарами зерно какие-то, ну, меха, там, золото, да, если оттуда, говно, не знаю. Меху, значит, а туда... Мехов, золото нет, да, обычные товары, которые поставляются с поверхности. Кстати, да, меха, зерно там, какие-то злаки. Если оттуда идут, значит, да. Злаки. Ну, товары, как бы, не ценно, не... Ну, не, понятно, не, понятно. Не, самой... Но плюс еще должно быть золото, они же на что-то покупают это все. Ну, в карманах, наверное, еще. Ну, никакой карман, должно быть, это был ларец какой-нибудь. Я бы где-нибудь вообще поближе к телу держал. То есть я пытаюсь найти какой-нибудь там, ну, как бы, скажем так, кассу общую этого каравана. Ну, ты не можешь сделать незаметно, потому что там все-таки двое дежурных, ты не можешь. Так, это же более, что они-то видят в темноте, а ты нет. Ну, а это же в каретах, как раз сзади, они же смотрят на... Ну, все равно. Ну, окей, не могу. Для них ты вот как, знаешь, встал, прошел за каретой. Вот, не надо, если ты темноте, когда начнем прогнуть, знаешь, такой человек, знаешь, встал, идет, такой, знаешь, как сейчас ты встанешь, пойдешь, знаешь, у меня хайт. Нормальные. Ну, они даже, да, они даже так... Ты что делаешь? Я с ними разговариваю во всяком, типа, блефую тоже, так не знаю, как могу. Рассказываю, мы, типа, этот самый... Ну, и это... Чуть ли не идем. Пока он рассказывает, я показываю ему то, что... А я с ним говорит, пойду-ка я отойду. О, по делам. Угу. Есть идея. И там он проходит назад. В смысле, спать? Или поспать? Ну, ты палочку... Ты у него спрашиваешь? Здесь сижу костра, да? Нет, я так, в смысле... Я не понял, просто это вот... Когда он вернулся, ты видишь, что он стоит сзади, замахнувшись здоровенным молотом. Стреляю ему в голову. Тамбл. А ты все-таки его видел, что ли? Так я сказал, что за телегой стою, смотрю, показываю Павлычу, то, что типа ничего нету. Хорошо, стреляю в голову. Хорошо, давайте инициативу с ним. Какую инициативу? Я первый же такой. Нет, почему? Он у меня... соответственно, а ты пытался стрельнуть. У меня 8 инициативы. У меня 3. Не очень. У меня плюс 8. В любом случае. 8 плюс 8, 16. Ну давай, стреляй. Да, причем еще... Да ты там в форме того, что тебя по башке бьют, как бы, сомневаешься, что да, ты участвуешь. Сейчас это пока до, не вдвоем. До боя еще. Сейчас не вдвоем пока. Как бы, ну, 3D6, где там еще 2D6. А ты из лука тоже? Конечно. Собай там. 2D6. Я заявил. Сначала нет, надо пробой еще откинуть вообще-то. А, инициатива, это инициатива. Да, попадание. Согласен. не выпадаешь. 4 плюс 4 ловкости плюс 4 от Крейвена. Ну теперь палочки дай. Вообще-то инициативу. Сколько нужно было попасть? Мяч 12? У тебя фиговенько. Ну там было кидаешь все равно. Просто пипец. Жесть какая. Ворот? Да. А, ну давай, кидай. Я его забил сразу. 14 плюс 1, 15. Ну ты увернулся, да, но ты упал на спину и следующий ход пропускаешь. Кричите. Нет, да, реально, ори хотят, чтобы другие. Они спят. Эй, блядь, народушка! Я просто убиваю. Все остальные вскакивают. Видимо, они там, никто из них и не спал, естественно. А это пьяные оба. Сторону. А вы не можете встать, вы спите. Вы потому что пьяные. Действием снотворного. На сколько сейчас 5 человек раскладывать? Мы должны дать 20, наверное, когда дальше кидаем инициативу. Нет, они пускай, может быть, на, не знаю, там, на что можно, на резист. У меня резист есть, кстати. Нормально. У меня поздно резист плюс 2. Ну, как бы пьяный, а что? Не знаю, ну, смотря, как бы, у меня-то тут бросать смысла нет. А так, от поздно на форту. А сколько у тебя форт? Поздно резист, посмотри. Поздно резист. Где мы? Ну, фортитюд плюс 2, как бы. Фортитюд... У него 9. 9, все, да, ну попробуй. Да он после вообще, мне кажется, без варианта начнется. Он так три надо открыть. Я же гном. Надо еще прокинуть. Блин! Нет, ты. Один, если что, был один. Спишь дальше. Объявляйтесь, если да, забывайте. Вообще без проблем. А одинушка был. Броски, да. А я каждый ход смогу это делать? Телеки, нет, уже, кидаем инициативу. Я думаю, наши заходы уже все убьют. Палыч, только я помню, этот ход пропускает, ты кидай. Больше? Уже нету стил, да, так? Сифатаки уже нету. Нет, конечно, какая-то стыдно. Тогда я передвигаюсь, чтобы скримиш хотя бы был. Ну, давай. Ты инициативу сначала кидайте. Да, инициативу кидай. Да и как бы стреляй. 7 плюс 8. А за них кинул групповую. Записывай. Групповая у них. У тебя был один? 5. Ну, хреновый. Значит, ты первый. У меня был сколько? Передвигаюсь, чтобы был скирмиш, только из-за этого, как бы за спину. Получается, нет, да. Там плюс D6, да? Оглянулся, сделал у ворота и упал. Есть этот самый, есть... Ты сидел. Я хотел прокатиться просто. Что? Извини. Нет, я просто... Есть снегатака, ты стреляешь человека. У тебя не автоматическая атака. Он не может поворачиваться. Ну, я говорю, что я влюбился сейчас снегатака. Ну, давай, давай, хорошо, снегатакой. Да, 3D6. И получается, за одной скримиш? Да. Тогда 4D6. Попади сначала. Ты попади сначала? Да, да. А снегатака надо попадать? Конечно, надо. Блять! Пошло, вот, настало время почвы! Промахнулся. Я походу в палочку стреляю. Нет, я вообще за ним нахожусь. Просто как так можно? Ты не можешь стрелять. Единицы за... Что я вакуум тут? У тебя кубики. У вас кубики не той системы. Вот этот чел теперь херачит молотом палочек. Ёбаный урод. 19, попадает. Ты что там крутил, там не тот? Там был. Специально 3 часа не было боевки, чтобы он пока эти кубики... Просто ворот. Ты у тебя ворот в прошлый раз. Там была акробатика, это у ворот именно тоже. Да, ты упал, у тебя, по крайней мере. Я не упал, я тебе там был. Вас отдать я тебе посчитал. Это я тебе переворачивался, как бы вот. Там была акробатика, там можно сальтуху или что-то. Я тебе засчитал, что если ты сидя сделал тамбу, то ты упал. Почему был сидя? У тебя на 10, короче, ты готов. Сколько у тебя ТП? Я тебе делал ворот. Палыч, надо делать ворот. Что я делал, да? Ты представляешь, что я делал, нет? Я сидел как бы, да? Я просто взял, я перевел. Палыч, ты, короче, упал, да? Давай, иди сюда. Давай, 10, спеши себе. Да это пипец. Все, в следующий уход. У меня цикл больше, слышишь? Короче, мы надоели уже мастерам. Все остальные подлетают сюда. Нас сейчас убьют, как бы, собственно. Пока еще не атакуют. Да, понятно. Вы можете этот ход, так и быть, оба прокинуть еще раз на фортитуду. Ах, годем надо вставать. 8 плюс 9. Плюс 11. 19, да. Олежка спит. 3 единицы подряд, как это вообще может быть, как бы, ну. Теперь кидаем инициативу. Что недоброе здесь творится. Я-то не. Теперь уже нормально. Теперь же за каждый ход я уже кинул уже, да? По-моему, инициатива. Один раз в бою. Один раз в бою. Я кидаю. Хорошо, значит, начнем теперь походу. Я 15 был. Я кидаю инициативу, да. У меня 15 было. Что там? 9. А на все, по-моему, было. 9. Маловато. 1, 10 у меня, в общем. У меня 15. Для последней, по сути. А кто у вас первый-то был? Я. Ты первый, ну давай, фигарь. Палыч там окруженный тремя. Получается, все у нас типа атака получается, потому что он спиной ко мне стоит. В любом случае. Да. А тем более, что в него не прошлый раз не попал. Да, то есть он в любом случае не знает. То есть. Тебе надо сделать 10 футов. Да. Передвижение. Я передвигаюсь, ну как бы так, бочком, чтобы 10 футов было, чтобы скримишь заодно, то есть 4D6 было. Ну и пытаюсь попасть ему в затылок. 9, наверное. 9 плюс 4 ловкости, плюс от Крэйвена. Нет, Крэйвен не дает, он только на дэмэдж. Нет, дает. Плюс 3 бейс атак, как бы. Ты зачеши себе. Давай ты тебе. Чарлиз там. До 6. 4. А, 4, давай, хорошо. Со скермишем. Скермиш добавляется всех в атаке или нет? Там еще 2, вон, возьми тот и этот. Вон там еще один до 6. Точно? Да. И плюс 4 от Крэйвена. Молодец. Один от поинбам. А какое расстояние до него? 2 метра. Тогда еще плюс 1 от и дэмэджа, и попадания от point B. Point point. Хорошо. Что там? 2, 6, 6, 1. И сколько там еще? Ну, как бы... 12 плюс 5. 15 плюс 5, да, получается. Этот падает со спиной. Ну, со спиной в спине. Гоу оторвал и со стрелой тело в никуда. Типа того. У меня 7. 8 лишь 7. А сколько там у наших? Дварфы 15. У тебя было 8? Нет, у тебя было 1, да. 5 было. Не 15. А, и как бы... Палочка следующий. Ну, как бы, в бою-то как бы еще могу, как бы, ну, хотя бы смотреть, не знаю, как смотрю. Остальные оружие уже достали, как бы, гномы? Все с оружием, да. То есть, именно хотят... идут, там с короткими мечами. Идут атаковать, как бы... Как все бы... идут вас бить, похоже, да. Хуй знает, я не знаю, я делал прыжок, корок вперед. Там был? Нет, я вот здесь был. Здесь находился. А ты можешь что-нибудь, АОЕ, кстати, подожди. Где у меня костыль, слышишь? Тут тебе надо спросить, где здесь косты. Я уже ты не можешь ничего делать. Я уже встал. Да, ты уже стоишь. Он же огром за то, что он был лёжа. Подожди, кто сейчас второй ходит, как бы, по Палочек Цезера? Бёрлинг Хэнс. Потом весь народ ходит. Огненные руки. На таче? Впереди тебя. А, 4... Нет. Так, они вряд ли так стоят, как бы, они вряд ли стоят так близко как бы друг к другу. Они стоят вот там вот, как показано. А, они на меня конус, по-моему, да? Бернхэс, это конус? Да. Да. Ты можешь вообще всех. Конус нахуй, как бы по всем. А где ты находишься сам? А, вот ты находишься. У него конус. Вот по этим четверым. По кому? Да нет, ты что-то упал, что ли? Естественно. Он упоротый. Это вот это сейчас 24. Зачем? Зачем ты кидаешь там? А, ну ты. Бросок на ловкость. Не, у тебя X2 это именно на этот, на дэмэдж, а не на броски. На рефлексы, на все. На каждого. Бросай. Рефлексы? Этот. 18. Хоть? Этот 8 не прокинул. Явно не прокинул. Следующий 13. Не прокинул, думаю. И вот этот еще. 2. То есть один такой вернулся. Это вернулся, да? Да. Ну, как бы я бы подумал, что это вернулся. Этих троих сожгло. Какой? Насмерть, что ли, второй? Надо кидать кубик еще. Ну, у тебя дэмэдж. Это тоже как бы... По-моему, 4 до 4-х. Плюс левел. Нет, только один прогинул. Вот. Все. Он вернулся, как бы он троих сейчас жарит. До 4 на уровень. А, до 4 на уровень. До 5 до 4-х. 5 до 4-х, может, на 2? 5. 4. Что ты за псих такой? А, 5. Вот до 4-х. 5 до 4-х. Почему 5? 4-4-4-4, я забыл. Да. Один кубик всего, кидай. 3, 3, 6, 10, 12, 24 по всем. Ну и те, кто увернулся, половины дома. Вот, он уже один увернулся. Но кто увернулся, этого срубает? Нет, срубает. Что не увернулся? Это заклинание первого уровня, ребята. Двоих срубает, остальные обожженные отступают. То есть полный дымок, да, именно? Половина. Этот дымок. Бросается вперед. Это кто? Это я. Да на тебя, короче, бросается вперед. В смысле, атакует? Да. Подожди, у него инициатива последняя. Подожди. У этого еще инициатива не была. Да, да, да. А, ну давай, хорошо. Да, да. У этих у них меньше всех инициатива. Где он? Они вообще на самом блоке полные. Книга. Да, да, да. Ты же делаешь атаку с разбега. Да. Отлично. Двуручным. Просто пополам. Это как должно то сыграть? Обязательно. 11 плюс... У тебя бэс-атак там плюс до тебя. Плюс 7. Попал плюс, ох, давай дэмэдж. Плюс просто бэс-атак 7. Вот, я проснулся, чё. Чё, не важно, если бы ты стоял из нас, как бы он также нас бы разрубил. 3 до 6. 3 до 6. 8, 9. Да, 9, 7. Плюс 4. От силы у тебя должно быть. Да. А что за счет это там было? Ну вот это. Один, да, один. Один из них огонь. Прыжок просто, чтобы прыжок растекался. Сколько? Да. Получилось 9, 13. Он отскакивает назад, садится на задницу. У него брови подгорают, он еще живой. Как там брови подгорают? У него голова так пополам, так он так. На атаке. Его там опалило. Жесть какая. Еще он пропускает этот ход, а вот этот вот товарищ, который остался живой, он кидается на Палыча. А. И промахивается, да, просто получно. И убегает в закат. Следующий ход. Опять я первый. Этот нет, он там немножко к колесу прислонился, и может быть он решил вообще смиться. Раз такое дело. Понятно. Сейчас уже сил в атаке не будет, если... Нет. Но он же связан будет с другим. Нет, стелс не будет все равно. Да, минус 4 к атаке, если у тебя присайс что-то нет. Нет, есть. Не стелс, не стелс. Почему присайз? Не стелс? Если он... Уже присайс. Он связан... Точный выстрел. Ну, есть точный выстрел. Почти точно он никуда не бежал, стелс. Нет, так он связан будет с другим человеком. У тебя есть точный выстрел в умении? Да. Нет, нет, присайс нет. Да. Так я не настолько близко к нему. Ты что? Короче, фигня, обычно. Это не стелс, короче, давай обычную атаку. Он связан будет с другим человеком. Не стелс, давай кидай. Нет разве? Кидай. Если фланковая атака. Не стелс, это я тебе говорю еще. Для того, чтобы фланкировать, ты должен стоять, по крайней мере, здесь. А так я могу отойти и стрелять. Да, может, ты должен был об этом заявить. Ну, как бы, да, ты уже не отошел. Все. Не, ну, как, я просто... Ты уже не отошел, давай стреляй. Я не знал об этом. А, нет, что, в следующий раз. Ну, как это? Ну, это бред. Ну, не отошел. Если я не знаю после механики, это не показатель того, что... Человек бежит вперед. У него обзор вот такой вот. Он тебя видит. Бежит, да, но он такой другого. И что? Да, от видит этого он тебя, короче. Ты когда-нибудь человека бил палкой? Сколько там? 6. Плюс если рядом 4, стоит плюс... как бы левый персонаж, 1, ты его все равно увидишь боковым взором. 11 плюс. Крейвен дает только при демеже. Вот это я не знаю, что это за фигня. Точно не попал в него. Ну окей. Следующий кто у нас? Защитник, кстати. Палыч следующий. Палыч, ты? Да. Давай, фига. Куда же говорю, хотя взялся? 8. Я нулевой 6 лахов будет ставлю. Ну фига это такое. Да все равно бред получается, потому что. Все он фланковая атака, можно сказать. Нет. Ну фланк это только реально зайти надо было, и зайти надо было так, что мы не видели. Ну! Ладно, все, проехали, давай получим. Бред, согласен. Че это сказать? Че ты хочешь? Не знаю. Тоже сам берег хэнд второй раз на всех. Вот этот сюда вот. Их там двое, да? Не, пацаны, не задей. Это тоже. Не задей там никого. Че у него в руках у этого? У этого двуручный молот. Ну дай Палермо по голове молотом. А Палыч же перевенится. Атака при возможности. А, да, атака, ну, потому что он костовалищная. Я не кастую. Ты кастовая. Кастуешь или кастуешь? Абилити. Абилити? Бёрнинг Хэнс, абилити такой? Бля, это же давай. Ну, что он фигарит по тебе? Не попадает. А что не попадает? 7 у него. Что, он лох такой, что ли? У тебя сколько? Да они довольно-таки... Ты обычные толстые торговцы, как бы, они... Ну, они совсем толстые торговцы, но все равно не особо крутые. Не попадает, ну, Павел, давай ты фигарь. Ты, блядь, мне выхода бы плюс 5, чтобы не попасть. Ну, и что, этого мало? Ну, это много, думаешь? Ну, фигарь, Павлович. 3 от силы, 1 от фокуса, 1 от атаки, как бы, и... До свидания. Что ты кидаешь? Ты дамаг кидаешь, а он будет рефлекс кидать. Потому что у тебя заклинание. Рефлекс... Не могу. Кидается в этом дэче. Сколько там у тебя? Миллион дэчера там? Один. А он полначатый был, да? Один. Он не был начатый. Был. Один. 12 дамага в него. Три. Плюс ты 6. 12. Он загорается и падает. Но он еще живой. В этого тоже попал. Нет, в этого не попал. Я сказал, заказывал конус туда вот. Да не, он за телегой там попал. Он за действие. Что, за телегой-то? За телегой он там. Вот стоял. Не попадаешь ты по нему, короче. Блин, да я конус. Да без того спорить, как бы. Не попадаешь ты по нему. Я на конус на этих заказывал двух. Я на кого-нибудь из двух заказывал. Ну хорошо, этот тоже припалился. Так это вообще должен сгореть. Да, его же задел до этого. Пал, смотри, я не живу. Конус вот такой вот, даже с учетом того, что... Сколько? 30 градусов. Можно какой-то другой цвет, это я не увижу. Да. Да конус 30 градусов, любой. Что это? Да конус. Это очень абстрактно. Не, ну конус такой есть. Друзья, меня, блин... Так, все, ладно, забили. 30 футов, ты что ты рвешь? 20 лет, наверное, еще тебе вот такие. Клетка есть 5 футов. 5? 5. А, тогда 6. Все. Ладно, 1, 2, 3, 4, 5. Все равно его там 5, обруливают. 6, вот так вот. Ну там телега, там, ну не важно, что. Хорошо. Этот, да, убежал. Они оба начинают сваливать. Пощадите нас, пожалуйста. Не вопрос. Телем горит вот это вот. Одного заранее как бы кричу в полубое, то что одного в живых оставьте хоть, ну, допытаться. Правда. Телега. Зачем горит, отговаривает нас? Вот это. Если двое убежали. А что не бежали, если у него одного из них? Ну, они бросили оружие. Да, одно полкнул в их сторону, как бы так. Я этого достал, а ты этого не достал, да. Харайся, они вас ранены. Они ранены. Они его бросили оружие, побежали вот в этом направлении. Они опять еще дальше убежали. Кричат, пощадите нас. Новая битва начинается? Нет. Смысл? Кому ты нафигаришь? А почему он такой прибей меня, я не понимаю? Да, у меня инициатива самая большая. А ты можешь добивать его? Их двое убегают. Один вот там вот лежит, другой здесь. То есть этого я не вижу, этого я вижу? Да. Этого я стрелял. Здесь телега загорелась. Одного оставим, как бы живу, чтобы допытаться. Да мне-то что, я вообще сплю. Да как всегда. 7 плюс 4 плюс плюс 1. 7 плюс 5. 10. Не попал. 7 плюс 5, 12. Не попал. Ну, значит, не попал, что поделать. А при разбеге это плюс 2, да, там. А ты до него догонишь? Я догоню его, нет. 6 сделаю, 30 футов. Как раз в спину получится. Раз, два. 20 футов спит у меня. Если он здесь стоит. Не тебя, а ты его. Ой, попал. 15. Как сейчас туда вышел? Как мечта. Как мечта. Попал. Разбойся, разрубил. Еще камушки там посыпались. Две части такие. Камушки? Еще под одним еще камушки. Теперь товарищ здесь. Кричите этому, чтобы он сдавался. Окружаем. Кто рядом? Становится на колени и поднимает руки. Да, все, хватаем его. Кричит, не убивайте, пожалуйста. Не добивайте. На гномьем языке. Лучше этому всем дорежьте глотки. Ну, как бы кто переехал. Да ты, по-моему, никому не рисовал. Не убивайте, пожалуйста. Да, некому, только вот этому, которому ты в голову попал первым. Тут как? Олежка просыпается с легонца. Я глаз обожаю, а не показал. Здесь горит, кстати, телега. Я вот здесь обойду ее метров двух-трех. Yes. Сколько, блять, пожар, убегаю. В закат. Как я понимаю, полуживой только этот, да, единственный? Который, да, но он уже... Я перерезаю ему горло мечом и иду сюда. Договорились. Ну, вот это он стоит на коленях, руки кверху, я поднял. Ну все, да, понял. У него оружия никого нет, да, просто он как бы... Он бросил, он где-то вот здесь еще. Как бы связываем его. Да. У меня use rope там 8 было. Даже не будете пинать? Изначально связываем. Хорошо. Олежка тоже проснулся. Как бы кидать... Я убежал в закат. Я уже понял, что здесь все нормально. Кидать нужно на побег, да, когда use rope вообще изначально. Нет, ну ты его связываешь или? Ну как бы я связываю, да, его там. У меня там юзроп вообще хороший, еще у меня вкусно побега. Есть? И веревка у нас есть с собой, потому что я сказал, что берем все то, что нужно для путешествия. И веревка была среди них. Точно? Да, точно. Это есть на камере. Вот как бы... Есть на камере, его. Да. Доказательство. Как бы просто ему такой, да? Такой здоровенный, такой смачный бич-слэп такой ему в правую щеку. За что, скотина? Пидоры голодные. Командир приказал нам. Кто командир? Ну вот там вот лежит с рогами. За что нас? Почему нас? Он сказал, что вы опасные преступники, что вас все разыскивают. А, за бабки? Тьфу ты, блин, жадные дроны. Я не знаю. Я уже реально думаю, там какая-то там махинация, просто за бабки, так банально. Пожалуйста, отпустите меня, никому не скажу, что я видел таких опасных. Да, хомяков. Тебе не жалко будет в него бласт тратить? Никому не жалко. Добей его. Я его сейчас стреляю, нахрен. Подожди, сейчас мы его запитаем тоже. Палыч нам 10 отняли, конечно, там злой. Я сейчас знаю, что с ним сделаю. Это он отнял? Да. Нет, это он отнял, не переживай. Это он отнял. Это именно он. Я тогда что, еще редкости попрактиковаться? Не, подожди, сейчас мы с ним поговорим еще. Где там золото хранится? Я на ней все еще сонно иду интересоваться, что здесь произошло. А мы там пытаемся связан вот дварфом. Баунти хантеры ему объявились. За нашу голову. С конкурирующей племени. Блять, я говорил, надо идти к магу. Чувак, я единственный, если не пил на самом деле. А вы сейчас нормально вообще, что они своего племени атаковали? Только благодаря мне вам шумпылы в ухо не запрыгали. Но они вообще вас атаковали. Но они его все равно атаковали. Шумпылы? Нет, они так меня атаковали. Целых 6 штук, а ушей у вас 12. Попасть было очень просто. Ну что вы всем делаете? Я его перезаю гором. Нет, какой перезаю гором? Подожди. Я с ним разговариваю, я с ним разговариваю. Я перезаю гором. Подожди. Ты заявляешь? Я богам, да. Послушай, а как у нас 12 ушей получилось на 4? А вы что, уши собираете? Ты будешь на сиху прокидывать. Давай. Ты сказал, что 3 уха на брата. Что? Я перезаю ему гором. Как ты перерезаешь горло? Подожди, я стою рядом, с ним. Подожди перерезать. Ты вот прям заявляешь, мне все, мне похер на все, да, и все. А что ты с ним будешь делать? Я забавно. Я здесь сижу. Не, дай. Я сижу. Пообщаться. Я уже сижу. Кому ты перерезаешь горло? С кем ты будешь общаться? Он за бабки нас хочет, хотел продать. Что с ним общаться? Я запытать его хочу, сладкий мой. Зачем? Дай. Не переживай, сейчас все откроется. Ты иди спи, а я сейчас не поговорю. У меня еще целая ночь впереди. Ладно, так я спать 4 часа от вас. Отхожу на метр и смотрю на ситуацию. Почему? Медитируешь. Я медитирую, да, вообще. Отхожу на метр, смотрю на ситуацию и арбалет держу на готове, если что, слушать голос. Да, народ. Я его, короче, ставлю на колени и начинаю. Можно я спать лягу? Да. Пожалуйста, ребят, тут. Не хочу, не хочу. Слабонервный, пожалуйста, можете идти на самое спать. Все. Утрон будет мертвым. Можно. Заебись, дай нож. Что? Да пожалуйста. Честь компа. У меня же есть нож для сливания, отлично. Я ему отрезаю левое ухо. Зачем? Он орет очень сильно. Я ему ставлю хэп и все, больше не орет. Из веревки хэп. Больше не орет. Ставил у нас носок компота. Теперь он скальп. Чуть побольше, можно? Это жизнь какая-то, что вы вообще? Отношу его просто от вас. На коленях. Боги хаоса на каникулах. Не, просто вы можете спать, я не знаю. Какой-то постулус. Не, мне интересно, я не трогаю, мне интересно, я смотрю. Отошел за повозку, блюю туда. Там одна повозка горит все время. Я понимаю. Я его подпускаю к повозке. Я несу в одной руке ухо, в другой руке нож, и, короче, и блюю. Я перебивка. По телеге есть там какая-нибудь, ну, там, мох, трава, которая может загореться? И дальше переползли. Нет. Там камень есть. Я говорю, где ваше золото, ублюдок? Сейчас скажу, в какой телеге. Я ему интимидейт могу кинуть еще дополнительный. Ну второй! 17. Здесь 1-2. Здесь 1-2, здесь 3-4, а здесь 5-6. И ты кидаешь до 10? 4. В горячий! В горячей телеге, говорит он. Да я все с ним встанет. Ну хоть знаешь, я говорю, что. Где в горячей телеге? Где именно? Там в мешке из-под. Зерна, где, скажи, в каком месте? Покажи. Под мешками из-под зерна. Да я его пугаю еще раз. Он набасрался. Под мешками из-под зерна, да. Покажи пальцем где. Ну, в центре телеги. То есть в центре как бы горячий. Я завязываю за ногу, завязываю, говорю, я сейчас тебя заброшу туда. Золото, потом я вынаскиваю тебя, понял? Ладно, я ничего не хочу. Не закину его в телегу. Подожди, я... Золото не горит, тебе похуй. Быстрее надень золото. 36 огненного дамага по телеге, да, это скорее всего там уже, ну, как бы вот. Агарочка такая. Ось. Две оси стоит. Это что, ментально происходит? 36 дамага огненного дамага в деревянную, сука, телегу. Это две оси стоят у тебя сейчас. Нет, там все это горячее. Пылает все равно. Пылает же много все. Пылает. Принялось, в смысле, принялось. Все занялось. Не то, что там сказать. Занялось? А где-то принялось. Это знаешь, как вот с огнемета там стрелять, как бы. Да. Так это сумка не ментально горит, все равно. Ну да, он прав. Окей, хорошо. Я его кидаю, я просто беру бомбу этого закинул нахуй внутрь. Он сгорает тут же практически. Да? Гном сгорает тут же, как бы. Пытка заканчивается. Я говорю, ладно, золото с утра найдем. Не получилось, говорю, Люксор, иду спать. Вот такая вот пытка. Не портанул, потому что успех ушел. Не портанул. Шикарная пытка. Такая пытка, он сгорел. Слава Богу, я спал. Да. Мы подумали, что... Костерок. Они сами на первом. Так, стаскиваю нахрен всех в одно место, а вообще всех кидаю нахрен. Я начинаю плакать, я, короче, сажусь за телегу. Я потаскиваю всех, обираю всех. Бреешь и плачешь. Нахожу, нет? Нахожу их что-то? Ну и находишь там примитивное оружие, там молот, ну, там, я просто... ничего такого особенного. Как ничего особенного, там всякие эти самые... Там просто нахрен сжигают. Куда их? На телегу всех? Да, да, там телегу. Золото там... 36 за намаги. Нафига? Там золото с утра можно куда-то найти. Так и чего? Они сгорят, а золото... Трупы нафига сгорят. Золото не горит. Сладкий. Ну да, оно плавится. И что? И ты сверху трупное мясо накидываешь. Чтобы оно вместе так... Оно спает, они вплавляются никуда, она просто не скапает и все, снизу сберем, потом разберем. Значит, пока суд доделан, наступает утро. Да 36 гамаги. Вы находите 2,5 килограмма золота. Чисто такого, о, здорового лужи такая. Я ее беру себе, потому что я ее выковыриваю. С чего это? Такой, блин, просто. Ну, типа того. Да, поспорим. Блин, там... Я готов поспорить. За что ты готов? За золото. Ты даже не видел, ты спал вообще. Как ты не видел? Я знал, что он там есть. Я проснулся так же, как и ты. Да? Великий, да, я не спал, чувак, вообще. Ждал, пока остынет телега. Я тебя вырубил уже в тот момент, когда я проснулся. Я медитировал, да. Пока она говорит, догорала. Потом проснулся. Но суть следующая, я подхожу в страгу, где золото. Золото на месте. Ну на месте где? надежном месте. Что ты, Павлович, такой жадный? Делись. Делись золотом. Ты мне 200 золотых... Ну, 30 килограмм это 5 тысяч. Грубо говоря. 4 золотых, что ли, сейчас? Где-то, по-моему, под 500 золотых, да, где-то. Не, ты не путай золотые монеты и золото. Золото реально стоит как бы, ну, в разы меньше. Нет, я о весе говорю. Золото продается только вот золото. Ну, золото. Что на Ямочкане, это просто прикол, знаешь. Золотые монеты, они... Заходи сейчас в любой золотой магазин, что ты на Ямочкане, это вообще похуй. Ты покупаешь грамм золота. Короче, где-то а 500, мне написано, там, 500 что, золотых, короче. Австралия, хуяли, там, ой. Можете их сразу, если хотите, на золотые поделить, чтобы не париться. Короче, делись, говорю. 500 золотых. Чем делиться? Золотыми? Не было там золота. Как это не было? Я слышу, что стукнул Марал. Дай блеф, Палыч. Легко. С минус 15. 19 плюс 9. 27. Слушай, а, видишь? Как я верю, я слышал, что гном орал, то, что золото внутри колец. Конечно, он был просто типа, ну, Павлович, удалось тебя переубедить, к сожалению. Ни грамма не было. Да точно тебе нужно ночью перерезать, потому что у меня вообще не улыбается. Я серьезно. Ваша экспедиция тем временем двигается дальше, так понимаю. В поясной сумке такой, блин, да. Я прав? Я так перевешиваюсь. Или вы будете еще зависать? Да, не говорю, это вообще не это. Не прикольно. Да ладно, у вас общая казна, на самом деле. Да, казна общая, когда золото долг не дает почему-то, да, казна общая, зашибись, отлично. Хотя все золото было у него изначально. Ну, так. Я раздал. Ты не раздал, ни хрена. Здрасте. Ты изначально у тебя было золото больше, чем у всех. Жадный, длинноухий, что поделать. Он все всем раздал. Нихрена никому. У нас изначально было по 30 золотых. Когда мы ограбили стражника, ты все золото забрал себе. И после этого ни с кем не делился. Ну, не знаю. Ну, вот, ладно, проехали. К обеду этого дня вы выходите к последнему форту, там стоят здоровые ворота. Там вы, да, там тот самый капитан, которому должны передать письмо. Капитан гном или... Гном. Человек? Он говорит, что все понял, они все спрячут. От нас такой запашок. Трудно мясо. Вам буквально полчаса уже двигаться к выходу. Копченый. Тогда вы выйдете уже на поверхность. Вот насчет трубов ему сказать, чтобы он закопал хотя бы. Каких трубов? Горячий. Форт небольшой, стойкий. Там буквально один такой здоровый, одно здоровое укрепленное здание, пара подсобных зданий, ворота на входе, ворота на выходе. Я предлагаю больше не возвращаться. Они собирают на входе. Я предлагаю, как бы, да. Пока нет. Зачем? За билет 100 можно не возвращаться? Да. 150 можно даже. Я погуляю. А мы берешься славы там, орденов. Я сдохнул к этому времени. А я тоже кулин дым уже. Нет, я тоже. Я еще только позвонил. Я гульню на ваших ребят. Мы с тобой вместе. Катя с тобой, да? Я могу в лича. А почему нет? А кто запрещает? Да никто. Гуля. О, я лучше гулин стану. Согласный. Ты даже из-за проходит где-то полчаса вашего движения. А я думал, что лет уже. Сосников оставляет здесь. Мы сундук отдаем стражнику. А, сундук сосников здесь оставляет. Он ныкает. А почему сосвики? Они реально не идут просто дальше? Они не идут, дальше они по поверхности не ходят. А есть ли там на форте лошади? На форте нет. Я еще на это самое, на золото мэр. Ну вот монеты, ты можешь записать. На 700 этих самых, на 700 генов. Опять же, это беспалевно, конечно, мы идем все четвером, как бы он меняет золото. Нет, никто там не меняется, там не торговый пост. Но он тебя не будет. Кого-то менял, у кого нет? Нет, отменял. Ты сказал, следующий этот торговый, да? Деревня на выходе там будет, она уже под горами. Я знаю, могу опрайс или серч или спот хотя бы на то, что у него лишние там 5 килограмм золота. Да он тоже распихался, нормально. В общем, еще где-то через полчаса вы видите впереди брежет свет солнца. Что такое, что один кинул? Ах, да, я периодически бегаю посмотреть, конечно, 2 часа. Да. Четвертый? Да, кстати, утро, да. Кстати, поэтому я и не спал, потому что я... На шрам докидать. Нет, ты же... Я струсь. Я вот с тебя. Да, у тебя все нормально. В штанишке. Опять, еще минус. Я высадился. Тебе не проще принять лекарство? Несите меня. Помер. Олежек двинул кони. Тебе не проще? Олежка... Не принял лекарство? Ох уж эти наркоманы. Отключился. Наоборот, боролся с этим. Несите меня. А что ты стал принимать? Я плюс 3, минус 7. А ты в мешок влазишь? А, минус 9. Подожди, у тебя почти 3 минус 9. Что? Стирать у него. Да. Сколько у тебя минус уже? Ноль. Минус ноль. То есть вам сейчас Олежку нужно будет донести до ближайшей деревни, чтобы там лечили. А я? Ты плюс сколько? Плюс 4, да? Нормально у тебя все. Ты что, бластом вошел? Просто обратно себе ХП поставлю на ночь. А. Плюс 4 у тебя по уровню. ХП по уровню. 3 плюс 4? Нет, просто уровень. По уровню, вот это и есть ХП. Стирать на резиночку дайте мне, пожалуйста. Да, по пути к выходу Олежка падает замертво. Да не замертво. Но не замертво. Просто в обморок падает. Я просто теряю сознание. Хорошо, да. В обморок, если так приятнее. Но ты замертво падаешь. Кушать надо. Оказывается, что живой. Че ты не жрешь за лекарством? Потом, когда 2 часа в садик бегаешь. На вас внезапно пахнуло морозным воздухом. Вы видите солнце. И выходите. День чудесный. Выходите. Благо, я не чувствую. Я иду бодрюсь. Режу глаза. Мои носки. Сколько мы были времени под землей? Неделю почти. Больше. 2 недели. В общем, да, выходит. Это где-то ноябрь поздний. Здесь в горах. Все покрыто снегом. И вниз вы видите, что елочки внизу спускаются. Томасом. Дорожки. Дорожка спускается вниз. Не самый сильный. И внизу вы видите. Сулпой, знаешь, забросил так сверху. Внизу видите. О, еще одна плотинка. Знаешь, как эти, как у римлян, сосновые волки были так сверху, знаешь, типа шкуры. Тогда, и да, у подножия горы, где-то километров, наверное, 10, может, поменьше, может, 6-10 километров, деревушка с избами, с которых идет. Да не пойдем, потому что там нас ждут. На этом мы сегодня с вами и закончим, господа. Да, так ты говоришь, посмотри, как красиво. Наконец-то наши герои вышли на поверхность. Да, тем более, сказать Экспо, а тем, кто нас смотрел, большое спасибо. И вы задорозы. Да, живите долго и процветайте. Встретимся в следующих приключениях. Всем пока. Не теряйтесь. Пока.